26. Мятежные настроения, как чума, перекинулись в легионы и вспомогательные войска, смотри примечание 104, и без того взволнованные вестями о нарушении присяги германскими армиями. Примечание 104. Во времена Тацита каждый легион состоял из 5000 легионеров, образовавших легионные когорты или просто когорты, и 5000 солдат, составлявших вспомогательные когорты. Последние поставлялись союзными Риму народами и провинциями, но жалование им выплачивали римские командующие. Конец примечания. Заговорщики были уже настолько готовы к перевороту, а остальные так к нему безразличны, что на следующий день после январских ид преторианцы окружили Отона, возвращавшегося домой с ночного пира, и насильно увели бы его с собой, если бы не ночь, не боязнь расставленных по всему городу постов и не разброд обычный между пьяными. Их остановила не забота о государстве, главу которого Гальбу они хладнокровно собирались зарезать, а только лишь опасение принять в темноте первого встречного, указанного солдатами из панонской или германской армии, за Отона, которого большинство не знало в лицо. Заговорщикам до времени удавалось скрывать многочисленные признаки готового вот-вот вспыхнуть мятежа. Когда же некоторые из этих признаков привлекали к себе внимание Гальбы, префект Лакон обращал все в шутку. Не зная настроения солдат, относясь враждебно ко всякому предложению, даже самому дельному, если только не он сам его подал, этот человек упорно сопротивлялся всему, что советовали люди более опытные.